Глава 12. Эовин проснулась и в первый момент даже не поняла, что ее разбудило. Спутники мирно спали рядом. Затем она снова ощутила что-то странное, дрожала земля. Эовин положила на нее руки и прислушалась. Учитывая слишком равномерные и достаточно продолжительные колебания, это точно было не землетрясение. К тому же слышалось гудение, которое прекращалось лишь ненадолго и потом начиналось снова. Ошеломленная, Эовин села и внимательно осмотрелась по сторонам. Вокруг простирался обычный лес. Доносились привычные звуки ночи. Ухала сова, где-то далеко хрипло крикнула горная кошка. Эовин напряглась в попытке определить источник вибрации. Следуя за этим звуком, оказалась у расщелины в скале. Что бы это ни было, шум доносился из-под поверхности. «Лумар!» Она зажгла искру под потолком и спустилась в пещеру. Эовин не ошиблась. Скала гудела достаточно тихо, будто камень передавал вибрацию на большое расстояние. Положив руку на каменистую стену, она последовала за вибрацией. Долгое время шла по лабиринтам пещер, пока не наткнулась на круглый туннель. Жутко удивившись, Эовин остановилась. Этот туннель явно образовался неестественным путем, и вряд ли в скале его вырубил человек. Стены выглядели слишком гладкими, а форма — чересчур ровной. Он оказался таким широким и высоким, что два всадника могли бы без труда пройти там бок о бок. Гудение, которое доносилось из этого туннеля, звучало громче, чем во всех остальных пещерных лабиринтах. Эовин слегка приглушила сияние искры, пока та не превратилась в едва заметную красную точку, достаточно яркую, чтобы разглядеть хотя бы общее очертание, и осторожно шагнула в туннель. Все ее чувства были напряжены до предела. Она довольно долго шагала по проходу и уже подумывала повернуть назад, не собираясь идти до Хоригана. Кроме того, в глубине души охотница беспокоилась о том, как поступят Харад и Гвидион, заметив ее отсутствие. А если тот, кто вырыл этот туннель, находился где-то поблизости. Стоило по возможности не привлекать его внимания. Звук, за которым она следовала, постепенно изменялся. Эовин даже не сразу это заметила. К гудению вскоре добавился какой-то хруст, как будто камни перемалывают друг от друга. И шум этот становился все громче. Казалось, он доносился прямо из массивной каменной стены. С целью убедиться, что слух ее не подводит, Эовин прижала руку к холодному камню. Тот дрожал под пальцами. Шум усилился до оглушительного грохота. Она отпрыгнула в сторону и отступила назад. Сердце колотилось, как бешеное. Каменная стена, перед которой она только что стояла, внезапно пошла трещинами. Сквозь нее пробивались слабые отблески света, и Эовин поспешно потушила свою искру. Все внутри кричало, что нужно сейчас же развернуться и бежать. Но она не сдвинулась с места, стремясь выяснить, что здесь происходит. Вдруг ее спутникам и ей самой угрожала какая-то опасность. В отблеске света мелькнуло огромное лезвие лопаты, когда скала окончательно рухнула, оставив облако пыли. И в проход пробилось чудовищное создание. Оно напоминало гигантского крота с остальными лопатами вместо рук. Эовин затаила дыхание. Если эта тварь ее заметит, шансов на спасение не останется. Пыхтя, странное существо остановилось. Лопаты со звоном упали на землю. Похоже, те все-таки не являлись частями его тела, просто оно одновременно взмахивало ими, расчищая проход. А руки у него, видимо, были крепкие и сильные, раз так легко удерживали лопаты. Существо на мгновение замерло, как будто собирая силы, прежде чем с трудом перебраться в только что вырытый проход и свернуть в другую сторону. У Эовин отлегло от сердца. Она по-прежнему не смела шелохнуться, глядя ему вслед, хотя из недавно проложенного коридора до ее слуха доносились уже новые звуки. Скрежет камней, громкие приказы, ржание лошади. Судя по всему, люди там, наверху, собирались куда-то увести разбитые камни. Эовин боролась сама с собой, но в итоге желание получить ответы победило осторожность. Она создала новую световую искорку и тихо подкралась ближе, пока не смогла заглянуть в коридор, из которого вылез чудовищный крот. В воздухе до сих пор висела пыль, и она прикрыла рот плащом, чтобы дышать нормально и не закашляться. В нескольких ярдах от проема громоздились целые валуны и их обломки. Судя по всему, люди, чьи голоса она слышала, находились довольно далеко. Эовин с облегчением прислонилась к скале. Возможно, из-за действий крота горная порода немного истончилась. Но проход все равно требовалось расчищать вручную, прежде чем туннель можно будет использовать. Тем не менее, эта новость тревожила. Очевидно, кто-то намеревался пересечь горный хребет между Хориганом и граничащим с ним государством, причем использовать туннель не единожды. Это могло означать только одно — готовилось вторжение. Эовин повернулась и поспешила обратно тем же путем, которым пришла. «Где ты была?» К ней навстречу бросился Харад с мечом в одной руке и факелом в другой. «Я уже 4 часа тебя тут жду!» Он выглядел рассерженным, но в то же время обрадованным, что Эовин вернулась невредимой. «Если бы только знал, в какую сторону ты направилась, последовал бы за тобой. Все равно...» Он на мгновение умолк. «Рано или поздно ты меня в могилу сведешь». С этими словами он быстро, но крепко ее обнял. «Я уж было решил, что ты ушла без меня». И пусть такая встреча ей неожиданно понравилась, но, несмотря на это, Эовин нетерпеливо отстранилась от него. «Надо убираться отсюда и поскорее!» Она схватила Харада за руку и потащила за собой к выходу из пещеры. «Что случилось? Ты точно в порядке?» Он обеспокоенно оглядел Эовин в свете факела. «Что это у тебя с лицом?» Она с недоумением провела рукой по лбу, и кончики пальцев стали серыми. «Просто пыль!» — коротко объяснила Эовин и, осмотрев себя, обнаружила, что вся с головы до ног покрыта темно-серым налетом. «Она с тобой?» Послышался снаружи голос Гвидиона, и Эовин тут же предостерегающе прижала палец к губам. Пусть они и находились достаточно далеко от туннелей, но рисковать не хотелось. «Харад!» — нетерпеливо позвал принц. «Да, мы здесь!» — коротко отозвалась Эовин, выгоняя его из пещеры. Пока спешили обратно в лагерь, она рассказала об увиденном. «Они роют туннели в горах?» — потрясенно переспросил Гвидион. «Очень похоже на то», — мрачно подтвердила Эовин. «И, по всей вероятности, ведут они в квесам». «Вряд ли квесамцы будут этому рады», — мрачно пробормотал Харад. «Да уж, скорее с точностью да наоборот», — согласилась Эовин. Внезапно их разговор оборвал пронзительный звук. Кричала Эллен. Эовин помчалась к небольшой поляне, на которой они разбили лагерь. Визжащая девочка размахивала горящей веткой, пытаясь отбиться от двух флигеров. Огромные стрекозы угрожающе взмахивали хвостами и старались задеть насмерть перепуганную малышку своими острыми, как бритва, крыльями. Эовин машинально закинула руку за спину, но вспомнила, что лука у нее сейчас с собой нет. Тогда она метнула кинжал и прыгнула к Эллен с обнаженным мечом, прежде чем один из флигеров смог ранить девочку. Но клинок тотчас отскочил от твердой хитиновой брони и упал на землю, не причинив флигеру никакого вреда. Зато это хоть немного отвлекло разъяренное насекомое, и Эовин успела закрыть собой рыдающую девочку. К ним поспешил и Харат. Пряча Эллен за спинами, они делали все возможное, чтобы отразить атаки флигеров с помощью мечей. Ноги и клешни гигантских стрекоз были точно в броне. И всякий раз, когда сталь ударялась о хитин, в разные стороны разлетались искры. Единственным уязвимым местом у них являлась нижняя часть туловища, но Эовин не решалась нанести смертельный удар. Столь внезапное нападение не имело смысла. Обычно флигеры вели себя довольно мирно, если только их не дразнить и не мешать во время охоты. Эллен вряд ли подходила под определение новой добычи, поскольку охотились флигеры в основном на кроликов и молодых горных козлов. «Откуда они взялись?» — крикнул Харат, едва уклоняясь от удара. «Я не знаю!» — хныкнула Эллен. Охотница рискнула на миг отвлечься от боя, чтобы убедиться, что малышка цела. Та сидела на корточках, обхватив голову обеими руками. «Я просто хотела немного поиграть в мячик и...» «Какой мячик?» Эовин ногой отбросила флигера прочь. Тот бешено захлопал крыльями, но все равно сдаваться не собирался и, довольно быстро восстановив равновесие, снова ринулся в атаку. Эллен опустила руки. У ее ног лежал полупрозрачный шар размером с дыню. «Я нашла его вон там, в кустах!» «Это вовсе не мяч», — мрачно заявила Эовин. «Это яйцо флигеров». «Ой, я ведь не знала!» — в ужасе вскричала Эллен. «Вот, забирайте!» Дрожа, она оттолкнула шар от себя. Сразу же один из родителей бросился, схватил яйцо и унес с собой. «Ну же, улетай, улетай отсюда!» — крикнула Эллен второй гигантской стрекозе, которая почему-то продолжала угрожающе кружить вокруг нее. «Вы уже получили, что хотели!» «Они не перестанут преследовать нас! Мы украли их яйцо!» «Это значит, мы враги, которых следует уничтожить», — вздохнула Эовин. Если речь шла о защите потомства, флигеры не знали пощады. Чтобы остановить, пришлось бы убить их. Словно услышав ее мысли, оставшийся флигер бросился на Харада. Он хлестал, бил и колол с такой силой и скоростью, что тот едва успевал перевести дух. Краем глаза Эовин заметила приближение второго флигера и приготовилась к отражению атаки. Он отнес яйцо в тайник и, если потребуется, умрет, чтобы гарантировать его безопасность. «Браксар!» — вдруг громко крикнул Гвидион. Эовин на какое-то время забыла о принце, который до сих пор держался в стороне от битвы. Гвидион сосредоточенно прищурил глаза, его лицо исказилось от напряжения, и оба флигера, на удивление, тут же неподвижно зависли в воздухе. Подняв меч, Эовин с нетерпением наблюдала за тем, что будет дальше. Не отрывая взгляд от более крупного из существ, Гвидион медленно подошел ближе. Протянул руку, и от правого плеча флигера начало разворачиваться длинное щупальце. Вскоре оно коснулось ладони Гвидиона. Принц обмотал щупальце вокруг своего запястья, словно веревку, и притянул гигантскую стрекозу к себе. «Что он творит?» — ошеломленно пробормотал Харад. «Понятия не имею», — тихо ответила Эовин. Гвидион улыбался, но при этом явно удивлялся сам себе. «Я даже не думал, что это сработает. То есть я, конечно, читал об этом, но...» Он замолчал, будто до сих пор не веря в происходящее. «О чем ты, черт возьми, говоришь?» Раздраженно поинтересовался Харад, которому явно не нравилось, насколько близко принц держит гигантское насекомое. «Флигеры гораздо умнее, чем принято считать», — спокойно объяснил Гвидион. «Способы их общения недоступны нашему воображению. Всегда есть тот, кто отдает приказы, и тот, кто беспрекословно их выполняет. Если знать, как правильно это сделать, можно самому перехватить командование». «Тогда прикажи им, пожалуйста, убраться отсюда», — прорычал Харад, потирая левое плечо, которое, видимо, сильно болело. «Не хочется знакомиться с этими созданиями еще ближе». «Есть идея получше?» — Гвидион усмехнулся. «Чем не способ перебраться через горы? Точнее, перелететь. Ты имеешь в виду...» Харад покачал головой. «О, нет, никогда в жизни я в этом участвовать не собираюсь». Он посмотрел на Эовин в поисках поддержки. «Ну, даже не знаю, я слышала, что они способны выдержать вес человека». «А в Фейхе это вообще в порядке вещей. Мне сокурсник рассказывал, что в их краях полеты на флигерах повышают статус человека. Мужчин и женщин, которые летают на них в одиночку, почитают как героев». «Это кто ж тебе такое рассказывал?» — скептически выгнул бровь Харад. «Случайно, не тот парниша с одной рукой. Гейлор». Гвидион усмехнулся. «Руку он потерял не из-за того, что летал на флигере. Просто один мужик приревновал его к своей супруге». Он нахмурился. «Нам лучше поторопиться. Я не знаю, долго ли смогу их контролировать». «А если ты потеряешь контроль над ними в воздухе?» Харад неловко переминался с ноги на ногу. «Не потеряю. Мог бы и довериться своему принцу». «Тебе я доверяю». Харад снова тревожно покосился на гигантских стрекоз. «Думаю, мы можем попытаться», — решила Эовин. В этих горах таились гораздо более серьезные опасности, чем полет на гигантском насекомом. «Так что я должна делать?» «Вы оба сведете меня в могилу», — простонал Харад. «Протяни руку», — велел Гвидион. Эовин последовала его совету. Сразу же второе насекомое подплыло ближе, и ей пришлось собрать волю в кулак, чтобы не отступить перед огромными щупальцами, которые внезапно оказались в непосредственной близости от лица. Было немного щекотно, когда щупальце обвилось вокруг руки, а затем ее охватило неожиданное чувство. Странное, даже слегка безумное доверие, как будто между ней и флигером установилась некая связь. Она протянула свободную руку к Эллен и вопросительно посмотрела на Гвидиона. «Иди сюда!» — позвала она малышку после того, как принц молча кивнул. Расставив ноги, стрекоза приземлилась на землю. Эовин приподняла девочку на стройное и удивительно крепкое тело. Дальше та сама соскользнула чуть ниже и дальше вперед, пока ноги не оказались на передних ногах флигера. После этого охотница осторожно взобралась флигеру на спину и устроилась поближе к Эллен. Навстречу ей протянулось и второе щупальце, которое Эовин обернула вокруг свободной руки. Она осторожно потянула за щупальце, и голова стрекозы повернулась в ту же сторону. С помощью щупалец флигером можно было управлять так же хорошо, как лошадью с помощью поводьев. Гвидион тоже залез на гигантскую стрекозу, и только Харад нерешительно топтался на поляне. А как насчет наших вещей? К сожалению, придется их оставить, — решил Гвидион. Мы сами по себе тяжелые. Мой лук и меч моего отца, — вовремя вспомнила Эовин. Харад протянул Эллен завернутый в тряпицу меч, прежде чем взвалить лук себе на спину. В очередной раз он оглядел своих спутников. «Значит, вы это всерьез?» Он почесал бороду, тяжело вздохнул и вымученно улыбнулся Эовин. «Если уж я и так сражаюсь хуже девчонки, пусть хотя бы обо мне не говорят, что я еще и намного трусливее, чем она». Харад поднялся вслед за принцем. «Если что-то пойдет не так, не говорите, что я вас не предупреждал». Полет на флигере превзошел все ожидания Эовин. Ничего подобного она никогда еще не испытывала. Одновременно страх смерти и радость жизни. Как будто с каждой секундой, пока она поднималась все выше и выше, укреплялась ее связь с самой собой, развеивались все иллюзии, рушились все барьеры, и охотница могла заглянуть глубоко в собственную душу. Сидящая перед ней Эллен, зажмурив глаза, завизжала от ужаса. «Тебе нечего бояться! Смотри, какая красота!» Крепче обняв малышку, сказала ей на ухо Эовин. Над ними сияло солнце, в голубом небе клубились ослепительно белые облака. Под ними, словно волнующиеся, темно-зеленое море, шумели деревья. Эллен, открыв глаза, восторженно ахнула и заметно расслабилась. Обеих захватило чувство эйфории. Их сердца начали биться в унисон, и тайный голос внутри Эовин шептал, что именно это — ее право по рождению. Словно разделяя ее восторг, флигер рванулся вперед, точно стрела. И Эовин пришлось натянуть поводья щупальца, чтобы немного затормозить его, иначе Гвидион и Харад, которые были гораздо тяжелее их с Эллен, сильно бы отстали. Она не могла сказать, сколько прошло времени. Казалось, это не имело никакого значения. Не было ничего, кроме неба, ветра и радости. Спустя некоторое время движения флигера начали замедляться. Он все неохотнее подчинялся командам, и Эовин поняла, что полет близится к концу. Постепенно слабее, Гвидион уже не мог контролировать существ. Она сбавила темп и подождала, пока мужчины их догонят. «Надо снижаться!» — подтвердил ее опасение принц. Эовин посмотрела на землю. Некоторое время назад горный хребет остался позади, и до Тимсдаля оставалось уже недалеко. «Похоже, впереди деревня!» — указала на небольшое поселение, которое темным пятном выделялось на фоне окружающих полей. «Нужно устроить привал на безопасном от нее расстоянии!» Судя по виду, Гвидион держался на чистом упрямстве. «А завтра утром можно сходить в разведку!» Путники летели на северо-восток, при этом точно не зная, где именно находится. Кроме того, они бросили у пещер почти все снаряжение, а до Белентора было еще далековато. Флигеры описали дугу и начали снижаться. Щупальце на запястье Эовин начало ослабевать, и она тут же судорожно вцепилась в него, чтобы не потерять хватку. Наконец, стрекоза резко остановилась и буквально сбросила своих наездниц со спины. Хорошо, что охотница крепко держала Эллен, чтобы та не поранилась. Они едва успели коснуться земли, когда флигеры снова поднялись в воздух и, громко дребезжа крыльями, умчались прочь. Прежде чем повернуться к спутникам, Эовин безмолвно пожелала существам и их яйцу всего наилучшего. «Вот и улетают», — с сожалением пробормотал Харад. После долгого перелета его слегка пошатывало, Но, похоже, он все-таки оставил сомнения по поводу гигантских насекомых. «Подольше продержать их не мог?» — обратился он к Гвидеону. «Чтобы мы прямо до Беллинтора добрались! Прошу прощения!» Принц потер изможденное лицо. «Держать их под контролем не так легко, как кажется. У меня это получилось в первую очередь потому, что они отвлеклись на вас, а на меня внимания не обращали». «О чем это вы?» — полюбопытствовала Эовин. «Нельзя приручить флигеров, если они уже видят в тебе врага. Их мироощущение очень четко разделено». Принц зевнул. «Приказам врагов они подчиняться не станут. Силой их волю сломить не удастся. Это просто не вписывается в их систему». «Тогда понятно, почему их до сих пор не одомашнили», — отметил Харрод. «На самом деле, очень жаль, что это так и не случилось. Такой крылатый батальон стал бы прекрасным оружием против тех гигантских птиц». «Может, завтра это обсудим?» — лениво протянул Гвидеон, опускаясь на землю там, где стоял. «С ног валюсь от усталости». «Поспите, конечно», — отозвалась Эовин. «Вы честно заслужили отдых». «А я проголодалась», — подала голос Эллен. Охотница с сожалением пожала плечами. Все съестные припасы остались в лагере. «Постарайся тоже немного поспать». Она ободряюще улыбнулась. «Вдруг тебе как раз приснится пир горой». Малышку это не очень убедило, но все же она послушно легла. Эовин развязала плащ и укрыла ее им как одеялом. «А я посторожу», — добавила она. И пусть Эовин провела в пещерах половину ночи и большую часть утра, казалось, полет совершенно развеял ее усталость. «Я схожу поищу дрова для костра», — объяснил Харрод, который, похоже, тоже не думал о сне. Ожидая его возвращения, Эовин осторожно разминала конечности, которые сильно затекли из-за долгого неподвижного сидения. «Это самый невероятный опыт в моей жизни», — послышался позади нее глубокий голос Харрода. Эовин услышала, как он опустился на колени и начал складывать дрова. «Да, я понимаю, о чем ты», — улыбнулась она. Жаль, что сейчас это головокружительное и пьянящее ощущение постепенно исчезало. «Я обязан этим тебе одной», — щелкнуло огниво, и в наступающих сумерках вспыхнуло небольшое пламя. «Я ничего не сделала», — их приручил Гвидеон. «Но если бы не ты, нас обоих уже не было бы в живых», — мягко возразил Харрод. «Что ты собираешься делать, когда мы доберемся до Беллинтора?» Удивленная резкой сменой темы, Эовин пожала плечами. Он уже однажды спрашивал об этом. «Даже не знаю. Наверное, на какое-то время покину Орден». «О, правда?» Похоже, Харрода это порадовало. «Да». Эовин уставилась в небо. «Орден предложил мне убежище, когда я отчаянно нуждалась в нем, но...» Она обняла себя за плечи. «Я, как и флигеры, не хочу, чтобы меня приручали». «Чем тогда ты планируешь заняться?» Харрод остановился за ее спиной. Он находился достаточно далеко и потому не мог ее коснуться, но все же Эовин остро чувствовала его близость. «Хочу отправиться в Винтор». Он чуть помедлил, как будто надеялся на другой ответ. «Полагаешь, что это разумно?» Эовин повернулась к нему. «Разве осталось еще хоть что-то разумное в это сумасшедшее время?» Рука Харрода мягко опустилась на ее плечо. «Разумно, например, оставаться с людьми, которые много значат для тебя». Она опустила глаза. «Для вас с Гвидеоном прибытие в Беллинтор означает возвращение домой. Для меня это просто промежуточная остановка. У вас там важные дела, а у меня немного другие планы». «А если я пообещаю поехать с тобой в Винтор, как только мы решим все проблемы в Тимсдале?» Сердце Элвин замерло на миг. «Зачем тебе это?» «Я доверяю твоему чутью. Если ты чувствуешь, что там можно найти ответы на волнующие нас вопросы, значит, так оно и есть». «Вот оно что!» Такое объяснение как будто даже разочаровало Элвин. Хотя чего она ждала? Что Харрет признается, будто не может с ней расстаться? «А почему бы тебе не отправиться со мной прямо сейчас?» «Прямо сейчас Тимсдаль на пороге войны. И атаковать будут явно не из Винтера». С сожалением кивнув, Элвин отступила на шаг. «Да, верно. Только вот эта ситуация за пару недель не изменится. А ждать тебя несколько лет я не хочу. Да и не могу». «Тебе не обязательно сразу принимать решение». Харрет задумчиво посмотрел на нее. «Впереди у нас еще достаточно долгий путь. Вполне возможно, ты еще передумаешь». Элвин покачала головой. «Я бы не была в этом так уверена». Он криво улыбнулся. «А я бы пока не оставлял надежду». На рассвете они отправились в деревню. «Надо придумать правдоподобную историю для местного населения», — вслух рассуждал Гвидион. «Наша группа слишком сильно выделяется из толпы, и неизбежно возникнут вопросы». «По-моему, мы не так уж необычно выглядим», — возразил Харрет. «Ты мог бы представиться моим братом, Элвин — моей женой, а Эллен — нашей дочерью». «О, ну, спасибо большое», — язвительно заметила Элвин. «Это во сколько же лет я ее родила? В 11?» «Просто у тебя рано наступило половое созревание», — усмехнулся Харрет. Элвин ткнула его в бок. Гвидион покачал головой. «Дело даже не в возрасте. Элвин совсем не выглядит добродетельной супругой». Принц указал на обтягивающий кожаный костюм, который подчеркивал все ее формы. В Тимсдале ни одна почтенная женщина не стала бы разгуливать в таком виде. Исключение составляли охотницы Арии и женщины, входившие в состав городской стражи. У них имелось право заткнуть глотку любому наглецу. «У вас с собой, случайно, нет платья?» — с надеждой добавил он. «Увы и ах!» — Элвин хлопнула ресницами. «За последнюю пару недель я растеряла весь свой праздничный гардероб». «Да, плохо дело», — проворчал Гвидион. Харрет нагнулся, чтобы подобрать подол ее плаща. Пусть уже весь рваный и потрёпанный, он хотя бы доставал до земли. «Может, с этим что-то можно сделать?» «Можно завернуть ее в этот плащ», — хихикнула Эллен. «Не смешно!» — Элвин скорчила малышке рожу. «Давайте я тогда просто снаружи подожду». «Нет!» — в один голос отрезали мужчины. «Обстоятельства то и дело складываются непредсказуемо», — уточнил принц. «Не стоит терять друг друга из виду». «Это всего лишь деревня». Путники уже достигли вершины холма, и Элвин указала на домики в простирающейся перед ними долине. Их насчитывалось порядка 30. Гвидион протянул руку, чтобы затормозить ее. «Мы не двинемся дальше, пока не придумаем хороший план. Мы приложили немало усилий, чтобы замести следы. Не хотелось бы снова рисковать». «Хорошо», — покорно вздохнула Элвин. Она опустилась на колени и вырвала несколько пучков травы, которые тут же небрежно отбросила в сторону. «Что это вы задумали?» — удивленно поинтересовался Гвидион. Харрет и Эллен подошли поближе, чтобы посмотреть. Элвин вытащила кинжал и начала разрывать им землю, пока не появилось достаточно крошек. Затем, поскольку воды при себе у нее не имелось, сплюнула в эту ямку и размешала грязь в пасту. Тщательно почистив лезвие, поднесла его к глазам, чтобы использовать в качестве зеркала, и ловко грязью нарисовала на лице несколько тонких линий и теней. Высохнув, они затвердели, и это ее несколько состарило. Кроме того, если бы она надвинула капюшон на самый лоб, при беглом взгляде на нее кто-то вряд ли бы запомнил, как Элвин выглядела внешне. Убрав волосы назад, она завязала их в простой пучок. Спутники с изумлением наблюдали за ее преображением. Элвин схватила кинжал и пронзительно посмотрела на Гвидиона. «Вы должны будете мне новый плащ!» Парой точных разрезов Элвин проделала в старом плаще отверстие для рук. «Цвет черный, материал кожа, производитель Андара», — уточнила она, снова пряча кинжал. Затем развязала пояс, просунула руки в отверстие и завязала его поверх плаща. Теперь он закрывал ее тело до щиколоток. «Довольны?» — обратилась она к принцу. Уголки его рта подергивались в усмешке. «Выражение вашего лица могло бы быть еще чуть более смиренным». Элвин сузила глаза. «А в остальном все идеально», — поспешил заверить он. Еще раз внимательно оглядев Элвин, принц восхищенно добавил. «Просто невероятно! И вообще, за такое вы получите не только плащ, обещаю!» Элвин очень польстили его слова, но она старалась не подавать виду. «В Беллинторе об этом лучше договориться с Грегори. Он уже знает мои предпочтения». Гвидион с улыбкой склонил голову. «Я лично обо всем позабочусь». «Так что, вперед?» Явно довольный Харрод взял ее под ручку и привлек к себе. «Я и сама могу идти», — воспротивилась Элвин. «Что я за мужчина, если оставляю свою дорогую супругу без поддержки после всего, через что мы прошли?» С ухмылкой проговорил он. Закатив глаза, она взяла Харрода за руку. Другую руку протянула Эллен. «Будет лучше, если говорить будем мы с Харродом, а вы пока молчите», — сказал Гвидион. Похоже, мужчинам очень нравилось, как складывается ситуация. «Нет проблем», — ответила Элвин. «На часик-другой мы можем спокойно поменяться ролями». Она улыбнулась спутником и двинулась вперед, энергично покачивая бедрами. К счастью, у них с собой имелось всего несколько мелких монет. Никто бы не поверил в трагическую историю семьи простого охотника, которой пришлось спасаться бегством от чудовищ в горах, если бы они разбрасывались золотом направо и налево. На них и так смотрели с нескрываемым сочувствием, поскольку беглецам пришлось бросить все имущество. Одна женщина даже сунула в руки Эллен кружку со свежим молоком и кусок хлеба, отчего у девчушки заблестели глаза. Как и обсуждалось ранее, женская часть их компании держалась на заднем плане, а Харрод и Гвидион договаривались с местными и добывали все необходимое. «К сожалению, без лошадей я сам не могу обойтись», — с сожалением развел руками кузнец, когда они попросили его об этом. «А вы куда, собственно, направляетесь?» «Будем держаться севернее, пока не доберемся до Кирты», — вмешалась Элвин, как они и обговаривали. Храм охотниц, в который они собирались отправиться, находился недалеко от города. К сожалению, путники не знали, где именно находится, поэтому мужчины посчитали, что если женщина путает дорогу и направление, это окажется не так подозрительно, чем если эту ошибку допустит один из них. «Там живет моя сестра, мы надеемся остаться у нее на зиму». Кузнец кивнул. «А, тогда хорошо. До Кирты можно и пешком дойти. Дня за 2-3 точно доберетесь. Может, все-таки кто-то в деревне мог бы нас подвести?» — спросил Харрод, обеспокоенно кивая на Элвин и Эллен. «Мы уже давно в пути, почти не отдыхали». Кузнец задумчиво почесал подбородок. «Думаю, Гентер мог бы вам помочь. Он собирался съездить в город и прикупить кое-что на рынке. Возможно, вам удастся с ним договориться». Эовин невольно подумала, сколько им это будет стоить. «Спасибо за подсказку». Харрет почтительно склонил голову. «А где нам найти Гентора? Он живет в предпоследнем доме слева». «Благодарю». Харрет похлопал кузнеца по плечу и махнул рукой остальным следовать за ним. Гентор был бондарем. Как и предполагала Эовин, оказалось не так уж сложно уговорить его взять их с собой. Уже час спустя Харрет помог им с Эллен сесть на повозку и даже забрался рядом с ними. Гвидион же занял место на козлах рядом с Гентором. Харрет привалился спиной к полуторафутовой стене и приглашающе вытянул руку, как будто ожидая, что Эовин сядет рядом и прижмется к его плечу. «Ты что еще придумал?» — прошипела она. «Иди сюда, дорогая», — произнес он достаточно громко, чтобы услышали люди на козлах. «Наконец-то мы путешествуем с комфортом». Вместо ответа Эовин подтолкнула к Харроду малышку, и та тут же прильнула к нему. «А долго нам ехать?» — нетерпеливо поинтересовалась она. «Гентор сказал, что мы доберемся до города с наступлением ночи». «А какой он, этот город?» Эовин довольно откинулась в противоположном углу фургона и бросила злобный взгляд на Харрода, который смиренно вздохнул. В течение следующих нескольких часов ему придется удовлетворять ненасытное любопытство Эллен и отвечать на ее вопросы. А она, Эовин, сможет подумать о своем. В последнее время всякий раз, как выдавалась свободная минутка, мысли охотницы занимала метка на плече. Тут же, словно по команде, та принялась пульсировать. Возможно, Эовин просто показалось, поскольку она сосредоточенно думала об этом, но все равно метка не давала ей покоя. Знать бы, какой смысл у рунического символа. Руну поставили, чтобы она защищала Эовин или чтобы ослабила ее. Интересно, изменилась бы она, если бы избавилась от метки? Возможно, Эовин смогла бы потягаться с охотившимся на нее ульфарадцем. Она вспомнила ненависть в его глазах, двигавшую им жажду мести, о его силе и боевых навыках. Уже много лет Эовин не встречала человека, который мог сравниться с ней по силе. Однако этому существу она значительно уступала. Если бы не вмешательство Харрода, ее бы убили. А вдруг Эовин снова столкнется с ним? Или с другими ему подобными? Что, если поблизости не окажется Харрода, который мог бы ее спасти? Она посмотрела на мужчину, который терпеливо разговаривал с ребенком, и тоска, которую Эовин изо всех сил старалась игнорировать, наполнила ее грудь. Присутствие Харрода ее успокаивало. Эовин ему доверяла, знала, что он не предаст и не оставит, если дела будут совсем плохи. Будучи свидетельницей того, что Харрод был готов пойти на все, лишь бы спасти Гвидиона, она прекрасно понимала, что побудило его к этому вовсе не чувство долга, а сердце. Его смелое, сильное, верное сердце. Прикрыв глаза, Эовин дала волю воображению. Представила, как они вместе отправятся в Винтор. Только Харрод и она. Как отыщут путь через границу тумана, и она покажет ему места своего детства. Как, прижавшись друг к другу, они будут сидеть у костра, а мерцающее пламя примется размывать время и пространство. Словно наяву она видела, как они вместе поднимаются по ступеням Хельмсвера, как она рыдает у могилы отца, а Харрод ее утешает. Эовин покачала головой, отбрасывая наивные мечтания. Не пойдет Харрод с ней, не оставит Гвидиона в трудный час. Она и просить об этом не посмеет. Харрод был человеком чести, за что Эовин его глубоко уважала. И даже если он отправится с ней, Нет никакой гарантии, что они найдут путь через границу тумана. И не факт, что от Хельмсвера что-то осталось, или что там находится могила ее отца. Внезапно она увидела себя стоящей в пустынной бесплодной каменной пустыне, которая когда-то была ее домом. Вот такое будущее было более вероятно. Однако Элвин по-прежнему цеплялась за те образы, не могла не думать, что, возможно, все будет не так плохо, даже если это действительно пустые фантазии. В конце концов, как метко заметил однажды Харрод, можно позволить себе немного помечтать. Она улыбнулась. Да чего же горько-сладкая самоирония? Впрочем, надежда ведь всегда умирает последней. Так пусть же поживет еще немного. Гентур не обманул. Едва солнце закатилось за горизонт, впереди показались городские ворота Кирты. Бондарь перекинулся несколькими словами с охранниками, которые бросили беглый взгляд в повозку, и пропустили его, поняв, что на погрузочной площадке только пассажиры. «Где именно живет ваша сестра?» — спросил он у Эовин. «В переулке Калиба», — улыбнулась она. «Это недалеко, дальше мы сами дойдем. Пожалуй, мы и так вас задержали и обременили». «Как вам будет угодно». Гентур натянул поводья и подождал, пока попутчики выберутся из повозки. «Желаю удачи!» «Спасибо и удачной торговли!» — пожелал на прощание Гвидион, пока Харрод будил спящую Эллен. «Ой, уже приехали?» Девчушка сонно потерла глаза. «Как темно!» «Ты проспала половину пути», — Эовин подняла малышку с повозки. «Даже интересно, что ты теперь будешь делать ночью». Они подождали, пока повозка не скрылась за поворотом. «И что теперь?» Гвидион неуверенно огляделся. Улицы были пусты, магазины закрыты, а фонари располагались так далеко друг от друга, что их света едва хватало, чтобы осветить землю. «За углом есть небольшой постоялый двор, туда и направимся», — решила Элвин. «Да, снаружи домик, может, и неказистые, зато еда хорошая, и кровати чистые». «В Валарионе вообще есть место, о котором ты не знаешь?» — ошеломленно поинтересовался Харрод. «Конечно, есть. Просто я его пока не нашла». Усмехнувшись, она взяла Эллен за руку и потянула ее за собой. «Надеюсь, мы не опоздаем. Если слуги еще не спят, повариха может приготовить чудесный шоколадный пудинг». Элвин мечтательно вздохнула. «Ничего вкуснее в жизни не ела». «О, вот это было славно!» Харрод довольно откинулся на спинку кресла и похлопал себя по животу. Гвидион вяло потягивал свое пиво. «Что, больше не будете?» Элвин кивнула на стоявшие перед мужчинами ополовиненные миски с заварным кремом. Она настояла на том, чтобы десерт принесли всем, несмотря на то, что блюда и так оказались очень сытными. «Лучше не надо», — вздохнул Харрод. «К тому же пудинг чересчур приторный». «Эх, новичок», — пробормотала Элвин, весело подмигивая Эллен, которая уже успела опустошить свою миску. Малышка хихикнула. «Зато нам больше достанется». Элвин облизала ложку и придвинула к себе миску Харрода, одновременно вторую передавая Эллен, которая с энтузиазмом погрузила ложку в кремовую массу. «У нее потом будет болеть живот», — предупредил Харрод. «Это совсем небольшая цена за такую вкусноту», — отмахнулась Элвин. «Никогда бы не подумал, что ты такая сладкоежка». «Должен же быть у девушки хоть какой-то недостаток». Она облизала ложку с пудингом и с наслаждением прикрыла глаза, чувствуя, как лакомство тает во рту. Что может быть лучше?» Харрод остро посмотрел на нее. «Есть у меня мыслишка, даже не одна». Дыхание Элвин участилось, на мгновение их взгляды встретились, но она решительно отвела глаза. Сейчас было не время и не место для подобных разговоров. По сути, у них никогда не будет подходящей возможности для этого. И чем быстрее он это поймет, тем лучше для всех. «Да ты просто ничего не понимаешь!» — легкомысленно бросила она. Опустошив миску, Эовин повернулась к малышке. «Ты все?» — та кивнула. «Тогда дамы удаляются». Эовин поднялась из-за стола настолько элегантно, насколько было возможно с набитым животом. Наверное, и вправду не стоило брать десерт. Всю дорогу наверх в спальню она чувствовала на себе внимательный взгляд Харада, и ее сердце бешено колотилось при мысли о том, что, по всей видимости, творилось у него в голове.